командир», — подал голос дежурный по связи, привлекая внимание Сахатова, который снова связался по телефону со штабом флота и обсуждал оперативную обстановку и возможность проведения наступательных действий. Он уже заканчивал разговор, поэтому быстро положил трубку и кивнул головой. «Да, Татрадиоразведка аналитику сбросила по нашему участку. И что? Ну, против нас в первом эшелоне сидят не англичане. А кто? Гурки? Нет». Сам удивился. «Поляки. С какого перепугу они сюда забрались? Оказывается, перебросили с Африканского театра боевых действий. Первая отдельная польская карпатская стрелковая бригада. А финны? Ну, как и сидели против нас, так и сидят части 3 Гофинского корпуса. Зато от британцев во втором эшелоне сосредоточились передовые части 5 Го-Восточно-Йоркширского полка 50 и краткой пехотной дивизии, усиленного полком королевской артиллерии. Все это являются частью 5 Го-корпуса британской армии, который оперативно перебрасывается в наши края из Африки. Предположительно, переброска идет сюда по железной дороге через территории Финляндии и Швеции. Савельев, пока не имеющий вообще никакой информации о точном составе противника, затаил дыхание, до такой информации своими средствами он вряд ли смог бы дотянуться. Будто прочитав его мысли, Сахатый повернулся к Савельеву. «Ну что, капитан, будем делать? Они походу сюда весь 5-й корпус стягивают, а там не новички, успели с немцами под Тобруком пободаться. Ну, если всю авиацию противника выбили, то можем воспользоваться этим преимуществом, даже если оно временное». «Угу, мысль правильная. Ладно». Он повернулся к дежурному. «Давай коптеры на базу на перезарядку и поднимайте орланы. Надо в глубину сработать и зенитную артиллерию довыбить, а то медведей на подлете пожгут. Работайте». Сражение набирало силу. Батальоны советских стрелковых полков стали выдвигаться на исходные позиции, в ожидании команды на начало наступления, но пришлось их немного притормозить, так как до конца не была подавлена артиллерия противника, которую все никак не удавалось подавить, на что Сахатый все время сетовал, что нет какого-то зоопарка. Но время шло, и использование высотных беспилотных разведчиков «Орлан» давало свои результаты. Артиллерийские батареи противника постепенно замолкали одна за другой. Сахатый договорился со штабом, что по передовым позициям на вершинах холмов нанесут удар какие-то грачи. Командиром стрелковых полков дивизии Красильникова пошла команда провести имитацию начала наступательных действий, чтобы выманить максимальное количество пехоты противника в окопы. Когда трескотня стрелкового оружия в передовых позициях превратилась в непрерывный фон, Сахатый услышал какой-то запрос по второй радиостанции, быстро отдал странную команду операторам. «Подсветите цели, грачи на подлете». Прошло несколько секунд, и над полем с оглушающим ревом пронеслись две стремительные летающие машины с красными звездами и высыпали буквально на головы обороняющихся поляков и финнов облака маленьких бомб, которые плотным ковром взрывов накрыли окопы противника. Соловьев все это наблюдал как бы сверху, через объектив высоко висящего над полем боя «Орлана», и тут только прислушался к переговорам Сахатова с летчиками. «Эверест, ну как, круто, циркач, у тебя груз остался еще на один заход? Есть, конечно, и, если надо будет, можем пушками пройтись. Давай, циркач, тут на передке пшеки с финнами засели, а во втором эшелоне британцы. Надо у них максимально артиллерии выбить, чтоб медведи смогли нормально зайти. Мы тут в контрбатарейку с ними уже полтора часа играемся, но тяжко идет, они там в горах в пещеры закопались». «Вас понял, сейчас прогуляемся у них по головам». Опять над полем боя мелькнули скоростные машины, и снова по позициям противника прошла огненная метла, а грачи, как их называли гости, уже начали резвиться в тылу, расстреливая из авиационных пушек места расположения британских батарей. Но это длилось недолго. Они сделали всего два захода, когда один из летчиков вышел на связь. «Эверест, это циркач, слушаю». «На подходе гости. У нас команда в воздушные бои не ввязываться, мы уходим». Сахатый напрягся. «Кто-то чистить небо будет». «Запрос сделали. Все наши сейчас на море прикрывают 34-е сушки и поршневухи Северного флота, которые работают по десанту, по линкорам и авианосцам. Основная рубка там. Сколько там целей? 6. Вас понял. Хорошо, уходите. Будем иглами отбиваться». И тут же повернулся к операторам. «Все орланы быстро вниз. У нас гости. Как только посадите, покинуть пункт управления. Потом вопрос к связисту. Откуда идут и время подлета? Их срисовали, когда вылетели из Норвегии. 6 целей. Усадьба в курсе. Глянули со спутника. 4 бомбардировщика и 2 истребителя. У нас будут минут через 10. Взяв радиостанцию, командир гостей спокойно проговорил: «Всем циркулярно. У нас гости, приготовиться к отражению воздушной атаки». Савельев, на которого была возложена роль сопровождения и помощи гостям, сам быстро оделся, прихватил свой ППШ и выскочил на улицу, где бойцы Сахатова доставали странные длинные трубы и проводили какие-то действия с ними. Пару минут и четверо человек, положив эти трубы, которые они называли иглами, разошлись в разные стороны и заняли позиции, наблюдая за небом, а Сахатый, держа радиостанцию, связывался, как уже точно знал Савельев, с командиром гвардейской аэромобильной бригады, которая уже несколько дней искусно пряталась в холмах в тылу 10-краткой гвардейской стрелковой дивизии и по плану наступления уже должна была вступить в бой. «Медведь Эвересту, на связи, Эверест. Ты в курсе, что у нас тут прилет готовится?» «Конечно. Поможешь? Чем? Ну, у тебя же есть несколько ракет воздух-воздух. Числится». «Так есть, я ж тебе говорю, числится. Лежат на складе, никто просто не озаботился аппаратуру наведения и пуска установить. Так у тебя же было». «Было. Последнюю вертушку с такой аппаратурой немцы под Ржевом сбили, а наши добили, чтоб фрицы железо к себе не утянули. Хреново. Хотя у твоей десантуры иглы ведь есть, как положено, пара десятков есть. Значит так, берешь бойца, снаряжаете иглу и чтоб он ее пустил, высунувшись из десантного отсека. Думаю, насчет крепления сами придумайте. Время пошло. Юрчик, блин, ты сам понимаешь, что просишь. Нас сейчас тут будут раскатывать. 4 бомбера и 2 истребителя. У нас через 10 минут. Грачи то улетели, у них жесткий приказ. Так что, Коля, давай не тяни, а то все наши приготовления эти козлы сейчас похерят. Пауза. Услышал тебя. Хотя идея то неплохая, если выгорит, возьмем на вооружение. Слышавший весь разговор, Савельев, прекрасно знающий, что такое, когда тебя безнаказанно бомбит авиация противника, невесело усмехнулся и крикнул своим бойцам воздух. Артиллерийская канонада не умолкала, контрбатарейная борьба и уничтожение целей шло своим чередом. Но извещенные люди замерли в ожидании прилета вражеской авиации, причем направление и высоту, и время подлета уже знали точно. «Летят», передали с одного из наблюдательных постов. И как только в небе отчетливо появились большие кресты 4 двухмоторных бомбардировщиков и 2 сопровождающих истребителей, вся зенитная артиллерия дивизии, заранее извещенная, открыла мощный заградительный огонь, и небо по курсу движения самолетов раскрасили черные кляксы разрывов зенитных снарядов. Высота для точного бомбометания была великовата, и пользуясь тем, что в радиусе нескольких десятков километров нет советских самолетов, британские бомбардировщики нагло начали снижаться и выходить на боевой курс, как раз направленный частично на наши артиллерийские батареи, что громили противника, а частично на развернутые в поле боевые порядки стрелковых батальонов, готовящихся идти в наступление. Значит, знали, куда летели. Со стороны холма, за которым гости спрятали часть своих снегоходов, короткими очередями загрохотала, молчавшая до этого, двуствольная скорострельная зенитная пушка, отправляющая в небо снопы трассирующих снарядов. И судя по всему, это стало для англичан неприятным сюрпризом. Ближайший бомбардировщик, спустившийся до нескольких сотен метров, получил в крыло несколько попаданий и резко отвернул в сторону, чуть не столкнувшись со своим собратом. Один из истребителей сразу среагировал на появление такой угрозы для всей группы самолетов и, резко вывернув, пошел в безрассудную атаку на зенитку гостей. И тут же со стороны леска, где прятался один из бойцов с большой трубой на плече, раздался хлопок шипения, и навстречу пикирующему самолету понеслась ракета. Пилот истребителя сразу увидел новую угрозу и попытался уйти вправо, но ракета, как умная собака, тут же изменила траекторию и, быстро набирая высоту, догнала безрассудного британца. Хлопок, вспышка и огненный шар устремился к земле. Тут же с разных сторон послышались хлопки и шипения, и в небо устремились еще 3 ракеты, догоняющие второй истребитель, вышедшие на курс бомбометания бомбардировщики. Бум! Вспышка, и второй истребитель сопровождения, потеряв кусок крыла, закрутился в небе и быстро понесся к земле. Второй хлопок, и у одного из бомбардировщиков задымил двигатель, но тем не менее конструкция выдержала попадание зенитной ракеты, и самолет с опознавательными знаками королевских ВВС выпал из строя и, натужно ревя вторым двигателем и оставляя за собой след из черного жирного дыма, стал уходить в сторону запада, медленно набирая высоту. Третья ракета никуда не попала. Она просто рвалась вверх, никак не реагируя на летящие чуть в стороне цели, до того момента, пока у нее не отключился реактивный двигатель. Начав падать, тут же сама по себе взорвалась, оставив после себя в небе белое с черными прожилками облако. Со стороны Мурманска в небе показались четыре точки, летящие на высоте километра так полтора и неторопливо идущие на перерез британским бомбардировщикам, которые, на своей шкуре ощутив, что фактически попали в засаду, вывалили свой груз, состоящий из сотен мелких бомб, прямо на болото, стали набирать высоту и скорости. Тут же им навстречу с приближающихся летающих машин потянулись две точно такие же ракеты, как недавно с земли запускали люди Сахатова. Короткие полеты, две вспышки и один из бомбардировщиков, переломившись пополам, просто провалился вниз, и через несколько мгновений на месте падения стал подниматься огненный шар. Второй бомбардировщик, получив попадание, задымив двигателем так же, как и самый их первый собрат, стал разворачиваться и уходить на втором, целом двигателе, оставляя за собой дымный шлейф. Последний, целый британский самолет не стал искушать судьбу и, врубив на всю мощь форсаж, бросив дымящего собрата, также само стал удаляться на запад. А новые действующие лица, летающие машины, с винтом наверху, про которые любознательный Савельев еще читал до войны, называющиеся геликоптерами, только с ярко видными при свете дня красными звездами, пронеслись над головами и, сделав круг, не стали рисковать, и резко снизившись, несясь почти над землей, ушли в тыл. Ну и комбат разведбата явственно видел, как на всех этих вертушках, как их называл Сахатый, сбоку не некотором подобии лыжи стояли привязанные веревками бойцы в белых маскировочных костюмах, в шлемах, в очках, держащие в руках точно такие же трубы зеленого цвета, из которых совсем недавно по британским самолетам отстрелялись бойцы из группы охраны гостей. Вот теперь до Савельева дошел смысл того разговора Сахатова и Медведя. Он его уговаривал, чтоб бойцы высунулись в двери, закрепившись на борту, прямо в полете смогли произвести выстрелы самонаводящимися ракетами по самолетам противника. И он, уже повоевавший и прекрасно разбирающийся в людях, сразу понял, что это была чистая импровизация, блестящая идея, почти мгновенно пришедшая на ум мудрому и опытному Сахатому, которого в жизни, как оказалось, звали Юрий. «Да уж, гости, конечно, у нас точно необычные, зато как воюем», — подумал он про себя, провожая исчезающие в небе вертушки медведей. Ну и под конец, как оказалось, история с британскими бомбардировщиками еще не закончилась. Снова раздался знакомый шум и рев, и над головами мелькнули две хищные тени грачей. Они просто свалились сверху, сначала играючи догнали отставший бомбардировщик и спокойно, как на тренировке, разнесли его несколькими короткими и выверенными очередями из пушек. Тут же снова резко исчезли из поля зрения. Видимо, сделав круг и набрав высоту, догнали целый бомбардировщик и его тоже быстро приземлили и уже вне видимости, расправились с последним британским самолетом. Это если судить по переговорам Сахатова и Циркача. «Циркач, ты какого тут делаешь? Да я слышал, как ты главмедведя агитировал, а главное на что? Хитро. Я тут от себя связался с усадьбой на предмет прикрыть вас от супостатов. Там были не против, но пока запросили воздушную обстановку с радаров, пока посмотрели спутниковые снимки и дали добро, вы тут уже вовсю развернулись. Вот мы и прискакали за вами подранков зачистить и закончить дело. Так что работайте, мы свое дело сделали». Тут в разговор вмешался третий абонент, главмедведь, как они его называли. «Ага, только твоего циркового разрешения ждали. Мишка, не бурчи, мы сейчас дозарядимся и вернемся. Странник вообще нас на весь день к вам прикрепил, цени. Аво, а чего это командир так расщедрился?» — опять подал голос Сахатый. «Не знаю, что-то там в большой политике крутится. Как я понял, здесь нужно очень быстро бритов и пиндосов намолотить, ну а дальше что-то очень веселое должно произойти». «Понятно, опять политика. Хорошо, что командир терпеть не может людей просто так класть и устраивать праздничные мясные штурмы. Это да». И Циркач уже без иронии спокойно и даже устало проговорил: «Ну, бывайте, мужики, я на аэродром. Скоро буду. И главмедведь, не увлекайся. Тебя бывает заносит, а нам разгребать». «Да знаю». Сахатый несколько мгновений стоял молча и, видимо, приняв решение, опять проговорил в радиостанцию: «Ну что, главмедведь, теперь твой выход». «Понял. Начинаем». Глава 7. После памятного ядерного удара по центрам разработки биологического оружия японской армии в 1942 году и политических демаршей, что согласно общего плана ответного политического давления на колеблющихся союзников Антанты-2 устроили по всему шарику люди Молотова и Берии, на меня навалилась куча дополнительных задач, которые просто не давали возможности поднять голову. В первую очередь это вывод на полную мощность первого этапа космической программы. Нам предстояло, швыряясь камнями с орбиты, так напугать англосаксонских папуасов, чтоб они на время затихли, обдумывая и просчитывая дальнейшие шаги, которые им позволят выйти из сложившейся ситуации хоть с какой-то прибылью. Заканчивать проект без прибыли, это для них было нонсенсом, это было их главным движущим фактором, но при этом и главной слабостью, на которой надо было сыграть. Поэтому встал вопрос в срочной доделке боевой орбитальной станции «Заря», которая, в принципе, уже почти была готова, но народ все еще в нее что-то пихал и пихал, стараясь максимально улучшить и бытовые условия, и автономность, и, конечно, ее энергетические характеристики. Тут пришлось волевым решением кулаком стукнуть по столу и поставить людям срок в неделю, после которого станция в любом виде выводится на орбиту в мире 1942 года. Также шла работа по производству орбитальных ударных комплексов, представляющих собой огромные каменно-металлические болванки, оснащенные маршевыми и маневровыми ракетными двигателями. Причем снаряды нужно было собирать, взвешивать, распределять по партиям, высчитывать характеристики, на основе которых можно было просчитывать параметры коррекционных импульсов. Также достраивались два орбитальных буксира, которые тоже должны были, закрепившись к сверхтяжелому снаряду, сориентировать его и, придав импульс, отправить в сторону планеты с нужной скоростью и вектором входа в атмосферу. Все это тоже требовало огромных усилий, и тут народ пахал на износ. Задача стояла нетривиальная и требующая больших вложений и материалов, и особенно вычислительных операций. Мы предполагали в первом приближении нанести 3 волны орбитальных ударов, а при возможности 5, чтоб нанести противнику непоправимый ущерб, ведущий к приостановке боевых действий. Ну тут пока все шло штатно, но технические трудности возникали на каждом шагу. Понимая, что стоит на кону, подчиненные Ростовцева, Сипягина, Мартова оказывали максимальную помощь, и в Симферопольском аэропорту часто стали приземляться военно-транспортные самолеты с грузами для космической программы, да и совсем недавно пришла огромная автомобильная колонна со стороны Краснодара, прошедшая Керченский пролив прямо по льду, давно уже сковавшему все водоемы в регионе. Отдельная группа космонавтов уже пару месяцев интенсивно работала над проектом создания платформы с искусственной гравитацией, что позволит отработать технологии более продолжительного нахождения людей в космосе, без возникновения всяких проблем со здоровьем, с которыми столкнулись и наши космонавты и пиндосовские астронавты на Международной космической станции, находясь в постоянной зоне невесомости. Было бы интересно создать какой-нибудь генератор искусственной гравитации, но наших знаний и технологий пока было недостаточно для решения таких задач, поэтому пошли по накатанному пути, обратились к трудам умных людей нашего времени. Первое, что приходит на ум, это, конечно, создание космической карусели, вращающегося кольца, цилиндра, где центробежная сила должна создать аналог земного притяжения, но тут есть ряд проблем, которые могут быть решены только глобальным увеличением размеров космической станции. Первая и главная причина – это эффект Кориолиса, который будет ярко проявляться при малых радиусах вращающихся элементов станции. Люди будут просто испытывать сильное деструктивное влияние на систему вестибулярного аппарата за счет того, что при малых размерах корабля, сравнимых с человеческим ростом, центробежная сила, действующая на ноги и на голову, будет сильно различаться. Причем это будет сказываться и на кровяном давлении, ну и соответственно, на работе всего организма человека. Поэтому в нашем мире были проведены исследования, и расчеты показали, что для более-менее нормального проживания человека минимальный радиус вращающихся конструкций для создания искусственной гравитации на космической станции должен составлять не менее 500 метров. Но тут возникает другая проблема – управляемости космической станции, так как вся эта вращающаяся конструкция становится огромным гироскопом, переориентация которого становится огромной проблемой. Но и тут уже все придумано. Решение нашел американский физик Нил, который предложил использовать 2 цилиндра или кольца на одной оси, вращающихся в противоположных направлениях с одинаковыми угловыми скоростями, что должно полностью взаимно компенсировать огромный импульс многотонных конструкций. И вот они все это давно обсчитали, проверили, даже запустили вместе с разведывательным спутником «Молния-3» действующий малоразмерный прототип, который уже болтался на орбите несколько дней и по отдельному каналу при сеансах связи скидывал на усадьбу весь массив телеметрической информации. Пока, как мне доложился начальник направления, все шло вполне по плану, и они начали отрабатывать детальные задания подразделениям снабжения в нашем времени, ну а те, пару недель назад получив одобрение, уже напрягли и штатные команды НЭК, которые системно копались в развалинах нашего мира, ну и часть задач раздали группам вольных поисковиков, которых в последнее время очень много развелось возле наших поселений. Поэтому в секторе, отведенном для работы группы большой орбитальной станции, которая в далеком будущем нами рассматривалась как орбитальная верфь для постройки межпланетных кораблей, уже вовсю кипела работа. Сюда откуда могли привозили металлические конструкции, из которых в ближайшее время предполагалось начать собирать фермы для космического строительства. Причем данную задачу существенно упрощало то, что фермы то будут эксплуатироваться в открытом космосе и подвергаться различным излучениям, поэтому даже фонящие радиации и железки вполне будут пригодны, главное соблюдать меры предосторожности при монтаже. Поэтому самые продвинутые умники даже стали прикидывать, как использовать многочисленные конструкции высоковольтных линий электропередач, которые как раз подходили для наших нужд лучше всего. Я только мельком, без особого углубления изучил проект еще несколько недель назад, поставил свою одобрительную визу и вот сейчас, слушая отчет, поражался силе человеческого энтузиазма. Замах был просто колоссальный, но и на выходе, если даже частично будет проведена реализация, то это станет огромным шагом в освоении Солнечной системы. Следующий вопрос. То, что вокруг наших аванпостов стали возникать импровизированные поселения вольных поисковиков. Вообще это отдельная тема. Люди все больше и больше начали подтягиваться туда, где есть порядок, а соответственно какая-никакая жесткая власть, со своими правилами и законами и главное без беспредела. Тут было и снабжение продуктами, не просто так, а за выполненные задания и горючие под них выдаваемые, и оказание медицинской помощи, и даже было запущено несколько детских садов круглосуточного типа, с отдельным усиленным питанием и с периодическими выездами детишек в лечебный комплекс в Аргентине 1942 года. И это все в комплекте было мощнейшим стимулом держаться за нас, как за единственный шанс выжить. Те, кто проходил проверки делом, при определенных условиях даже могли вступить в Новоросский корпус с перспективой попасть в программу переселения в другой чистый мир со всей семьей, а то, что он существует, никто уже давно не сомневался. Поэтому проблема кадрового голода у нас в последнее время немного отошла на второй план и появилась возможность выбирать и фильтровать людей уже исходя из наших требований по уровню знания и морально-деловым качествам. Тем более из дальних и забытых бункеров и поселений начали подтягивать более интересные люди, которые по натуре не военные и не авантюристы, которые всегда были готовы сразу броситься за приключениями. Это были более продуманные и более технически грамотные люди, сумевшие наладить быт и выжить в непростых условиях благодаря знаниям и решимости, и этим своим подходом они больше подходили на роль колонистов второй волны. Поэтому, исходя из наших нынешних и перспективных потребностей, были запущены пробные курсы повышения квалификации, где вполне добротно начали готовить нижнее звено инженерного состава для нужд Советского Союза, так называемых специалистов по эксплуатации. И в эти группы вводили людей БИРИ, которые и сами прощупывали людей, и прорабатывали вопросы социальной совместимости. Но главным оставался все же вопрос напряженной конфронтации в мире 1942 года, который вышел на уровень применения ядерного оружия, пока, конечно, только в тактическом плане, но факт есть факт, ядерный ящик Пандоры все же пришлось открыть. При этом проблема личной безопасности всех руководителей являлась первоочередной. Превентивный обезглавливающий удар противника по руководству СССР и Новоросского корпуса был естественно логичен, причем и в том мире и в нашем мире будущего, поэтому после всех недавних открытий специалисты ВСО, которых прислал Мартов и Орлы ведомства Иберии, и Власика, рыли землю. Постоянные допросы широкого круга фигурантов на детекторе лжи, тысячи проверенных и профильтрованных лиц. Ну и главное, это план «Тень», когда перед началом операции я, и Сталин, и остальные члены ХКО выводимся из поля зрения, переходим фактически на нелегальное положение и, так сказать, работая на удаленке из засекреченных раскиданных по разным местам точек, управляем процессом. Стандартное правило, голову нельзя отрубить, если не знаешь, где она. При этом начиналась масштабная операция по дезинформации всех спецслужб и противника, и союзников, ну и вообще всех заинтересованных лиц, откуда может произойти хоть какая-то, даже минимальная утечка информации. И вот на фоне всего происходящего, как назло, мне нужно было срочно бросать все и мчаться в мир 1914 года, где вовсю шли секретные переговоры кайзера и российского императора Николая II. Причем по их общему разумению, как мне передала Катя Артемьева, являющаяся куратором по тому миру, именно я, генерал Аргулов, должен был стать тем гарантом, который будет фактически контролировать исполнение всех пунктов договоренностей. Поэтому в спешном порядке, проведя быстрое совещание с подведением итогов в нашем времени, переоделся и уже перейдя в мир 1914 года прямо в машине, на ходу, изучал доклады и разведки, и службы внутренней безопасности, которая отслеживала контакты наших людей с местными торговцами и теми, кто под них маскируется. Была интересная приписка от Артемьевой, что она хочет о чем-то доложиться, но это так, при личной встрече. ХМ, очень интересно, опять какие-то игры. Отдельно вчитывался в отчет подразделения службы внешнеэкономической деятельности, которая занималась официальными закупками продуктов и стратегических товаров в Российской империи. Ну, конечно, экономисты закупали и неформально, по левым схемам, но это больше проходило как совместные операции экономистов с разведкой. Как пример, те же наши склады в Киеве, которые регулярно наполнялись местными товарами и опустошались через открываемые порталы, регулярно давали чуть ли не половину всего товаропотока из мира 1914 года. Еще что было немаловажно, наконец-то пространственно-временный маяк был доставлен в США, и после удачной сборки и тестирования, на мой адрес получена заявка на его включение и переброску группы оперативников, которые должны были начать инфильтрацию на западном побережье Америки, формально через морской порт Сан-Франциско. Еще несколько месяцев назад мы проработали операцию по глобальному внедрению своих людей в финансово-экономические круги США 1914 года, используя для этого пока еще существующие лазейки в законодательстве и наши технические возможности по сбору компромата и его реализации при вербовке нужных нам ключевых фигур. Плюс помимо этого у нас был огромный архив по различного рода скандалам в высших политических кругах США, что попали в газеты. Поэтому, с соблюдением всех мер конспирации, через Дальний Восток на Тихоокеанское побережье США были направлены три группы, каждая из которых везла свою часть пространственно-временного маяка. Пока, на первом этапе решили не сильно наглеть и начинать работу на самом низовом уровне, беря под контроль пока только местные банды гангстеров, начальников полицейских участков и глав муниципальных образований. Именно для этого все последнее время и готовились специально отобранные и подготовленные люди иностранного отдела НКВД, имеющие опыт работы по линии Коминтерна и по линии военной разведки в Северной и Латинской Америке. Конечно, со стороны это все выглядело просто дико. В плотной связке работали профессиональные сотрудники советских органов государственной безопасности, усиленные кадрами службы внешней разведки Российской Федерации из будущего, ну и по линии ГРУГШ тоже прислали несколько специалистов. Но для всех участников задача была настолько необычна, что энтузиазмом загорелись все. Единственное, о чем я слышал постоянные жалобы, что на 1914 год знаменитый автомат Томпсона, символ гангстерской Америки, еще не был изобретен, и в случае конфликтов с местными бандосами, придется пользоваться револьверами, полуавтоматическими кольтами, ну и привычными дробовиками. А вот пистолеты-пулеметы под пистолетный патрон, а тем паче автоматы, наши спецы использовать не могли, чтоб просто не засветиться, используя несвойственное времени автоматическое оружие. На данный момент часть состава сводной группы уже давно была инфильтрована и, обкатываясь и привыкая к другому времени, активно работала на территории Российской империи, проводя разведывательную и, что немаловажно, контрразведывательную работу. Ну а та часть, что пока не была задействована в текущих операциях и из элементарных соображений не светить лица раньше времени, все же периодически выходила в тот мир через портал в Киеве 1914 года, привыкая к реалиям начала 20 века. А так все готовились провести экспансию на другой конец мира, откуда к нам в гости постоянно прилетали всякие гадости. Поэтому, как только по простому телеграфу из Соединенных Штатов была получена телеграмма о том, что в Сан-Франциско был арендован склад, где установили маяк, мы начали планировать время на его калибровку и открытие портала. Параллельно я читал аналитику по преступному миру западного побережья США, по возможным фигурам политиков и финансистов второго и третьего эшелонов, кто был сильно замазан и кого уже прямо сейчас можно было присадить на крючок, не тратя ресурсы на долговременное наблюдение и сбор компромата, а пользуясь только тем, что нарыли в архивах в нашем времени и в мире 1942 года. В общем, в Штатах было непаханное поле для работы наших специалистов, и мы им покажем, что такое настоящая коррупция. Вся организованная преступность, то есть мафия, в том виде, в котором мы ее привыкли видеть в нашем мире, еще находилась в процессе становления. Ее бурному взрывному росту предшествовало массовое переселение чуть ли не миллиона сицилийцев в начале 20 века и примерно закончившееся как раз перед самым началом Первой мировой войны. Из-за географического положения, первые ростки, да и знаменитая война Каморры происходили именно на восточном, атлантическом побережье США в том же Нью-Йорке, а вот в Сан-Франциско они добрались намного позже, что нам и было на руку. Так в принципе понятно, это мы на этапе планирования не раз обговаривали. Сейчас сделаем вход на западном побережье, потом отправим группы уже испаноговорящих людей также с частями еще одного маяка в Южную Америку, в Аргентину. Дальше, теперь по основному направлению. После того, как части Навороссского корпуса вломили со всей пролетарской ненавистью германским войскам, и мы через Гинденбурга передали кайзеру предложение, от которого он, в принципе, не смог отказаться, то секретная встреча двух монархов, приговоренных финансовыми хозяевами мира к уничтожению и как людей, и как политических фигур, о чем они были извещены, состоялась. Как мне доложили, Николай II после обработки своей матерью и особенно любимой женой, Александрой Федоровной, получившей полную и настоящую информацию о своей судьбе, был в шоке и после соответствующей накачки занял достаточно воинственную позицию ко всему происходящему. Распутин был отослан куда подальше и несмотря на его потуги как-то выйти на контакт и объясниться, укол ЛСД неизвестным прохожим добавил ему популярности среди питерского народа, когда его голову полицейские с трудом сняли с какого-то столба, на котором он изображал взбесившегося павиана. А сам факт удаления старца – стал показательным моментом для многих сомневающихся, что наверху идут интересные знаковые движения, начавшиеся после появления пришельцев. Николай на этом не остановился. Кому понравится читать выдержки из воспоминаний генералов, политиков, в которых они, предав и нарушив присягу, оправдывая себя, поливая грязью его, российского императора, ну и кайзер, и так знающий, что англосаксы его мастерски провели, и получивший точную и подробную информацию о своей будущей судьбе, тоже был вне себя от бешенства. Поэтому операция, организованная силами специальных подразделений НЭК по организации тайных переговоров, проводилась в рамках максимально высокого уровня секретности. Кайзер на трех машинах в строго оговоренном месте под охраной нашего спецназа пересек линию фронта, оттуда его на вертолете перебросили на наш аэродром под Плотском, откуда уже через портал доставили на нашу базу под Санкт-Петербургом, ну а дальше на бронированном «Тигре» отвезли Ванечка в дворец. Там уже все заранее было вычищено от лишних людей, ушей и глаз, и два кузена, два европейских императора смогли нормально пообщаться, обговорить сложившуюся ситуацию и обменяться мнением о том, что их ждет в будущем. Естественно, кайзер был не один. Его сопровождали несколько доверенных лиц, в том числе генерал Гинденбург, который больше всех был посвящен в обстоятельства всего происходящего. Еще только на самом начальном этапе, получив толстый жирный намек, что германцам никто не будет мешать лупить французов, британцев и американцев, и, даже может быть, и помогут, то он, после позорного разгрома в польских землях Российской империи, горел желанием отыграться, на противнике, более понятном и известном и менее, так сказать, напичканным оружием из другого мира. Пока я добирался до Анечкова дворца, успел по закрытой связи пообщаться с Катей Артемьевой, которая вполне официально курировала эти переговоры, ну и конечно вся прослушка и видеозапись были на ней. Под натужный рев двигателя, который с некоторым трудом тянут тяжелую бронированную машину по улицам Санкт-Петербурга конца 1914 года, скрип подвески, я иногда с трудом разбирал голос Снежной Королевы в трубке цифровой радиостанции. Все вполне мирно. Они тут и так оба перепуганные ближайшим будущим, и после целого дня реверансов и взаимных подколок, вроде как разговорились и начали более конструктивно работать. Тут великолепно сработала Мария Федоровна. Она с нами на прослушке почти круглосуточно находится и при возникновении непоняток сразу врывается в зал и устраивает либо мягкий разнос обоим, а чаще отвлекает каким-нибудь перекусом на чай, кофе. Один раз, когда Вилли с Николаем цапнулись, даже приказала занести в зал кофемашину. Пусть большие мальчики поиграются, отвлекутся. В общем, с такой поддержкой, работать одно удовольствие. А кто меня предложил гарантом договоренности сделать, так сказать, смотрящим? Не она ли? Она, а кто ж еще? Как сказала, генерал Аргулов — это сила, возможности, информированности, главное нежелание куда-то лезть, что-то менять и навязывать. Типа у нас и без них миров хватает, и дружить с такими людьми и Николаю, и Вильгельму будет очень полезно. Понятно. Вдовствующая императрица — мастер интриги, вот кого нужно было назначить рулить русской контрразведкой. Ну это так, лирика. Я уже подъезжаю, буду в Ванечковом дворце минут через 20. О чем они там договорились? По военным преступникам, по концлагерям и по тем скотам, что добивали наших раненых, разговор был, в первую очередь. До них же сразу довели, что ты в этом заинтересован больше даже, чем в поставке оборудования и продуктов. Они это долго обговаривали, но естественно согласились, зная твое, командир, к этому отношение. Поэтому быстренько изговорились организовать совместную комиссию по расследованию военных преступлений обоих сторон, так сказать, чтобы все загнать в законные рамки. Ну а так, по большинству вопросов вроде как разногласий нет, даже предварительно обговорили доли в торговле с новым миром. Мария Федоровна убедила сына, что воюющая Россия одна не потянет все поставки, и пока есть такая возможность, можно подороже продать свободные квоты. Поэтому и ждут тебя, чтобы получить последние одобримсы и начать уже работать над формальной частью договора. Так могли бы и без меня, они ж императоры, они маленькие дети. Или что опять Мария Федоровна? Ага, она ж типа наш лучший и главный большой друг, и на каждом шагу этим козыряет. Поэтому нужен генерал Аргулов, с которым именно она, вдовствующая императрица, и утрясет все вопросы. Понятно, она хочет остаться бессменным арбитром и постоянно находиться над сделкой. Мудро, для нас даже лучше. Получается, увеличивается число инстанций для обсуждения и принятия решений, и пока они там будут договорники устраивать, мы займемся своими делами. Кстати, что там по деятельности разведок, прикормленных либералах, революционеров и остальных деструктивных элементов? Возня идет конкретная. Все окружение Романовых буквально лихорадит от всяких ходоков и просителей. Мы на прослушке уже столько фактов взяток зафиксировали, что можно сажать сотнями всяких жирных котов. Дергаются все, кто хоть как-то имеет право даже подойти к воротам Зимнего Яничкова дворца. Хорошо, что Мария Федоровна тут всех запугала, и после того, как Николай демонстративно опустил британского и французского послов, как Цербер гоняет просителей. Ну так это ожидалось, и по нашим прикидкам на данный момент должна сложиться новая система распределения влияния возле трона. Противник, использовав все возможности персон влияния, должен отрабатывать пути подхода к Николаю, его семье и, конечно, в первую очередь к Марии Федоровне, на предмет ликвидации и последующей смены власти. А сейчас, после того, как они договорятся с Вилли, и немцы начнут с русско-германского фронта снимать кадровые дивизии и перебрасывать на западное направление, можно ожидать более активных попыток вернуть политику Российской империи в прежнее русло любыми средствами. Как пример, удар табакеркой по голове и отзыв казачьего корпуса, направленного через Памир в сторону Индии. Я тоже так думаю, поэтому работаем очень активно. Пришлось жестко зачистить несколько групп боевиков, которых готовили к громким акциям. Вой, конечно, поднялся, пытаются нас приплести, но работали четко, ни свидетелей, ни улик, кроме 200-х революционеров, нет. Хорошо, Катюша, я тебя услышал. Как наши коллеги из ведомства товарища Берии на это реагируют? Те, кто поумнее, делают вид, что ничего не происходит. Хотя была тут ситуация, пришлось экстренно отработать, привлекая в качестве консультантов специалистов генерала Мартова, но это при личной встрече. Хорошо, я тебя услышал. Вроде как подъезжаю. Мария Федоровна в курсе? Конечно, она тебя очень ждет и даже вышла немного якобы прогуляться в парк, а так хочет пообщаться без лишних ушей. А через тебя не хотела передать хотя бы перечень вопросов? Нет, не захотела, ей нужно лично. Не удивлюсь, если она тебя потянет, несколько раз пройтись перед окнами зала, где Вильгельм с Николаем общаются, и кто-то специально обратит внимание. Ой, смотрите, а вон генерал Аргулов с Марией Федоровной о чем-то разговаривают. У меня такое чувство, что она просто ловит кайф от всего процесса. Так и есть. С нашими техническими средствами и архивами, она тут чуть ли не свою личную масонскую ложу организовала из приближенных и доверенных лиц. И наши оперы и часть местной контрразведки, что у нас учится, уже работают под ее чуть ли не прямом управлении. Правда, цели у нее, во всяком случае пока, вполне достойные, а там посмотрим. Хорошо, Катюша, я уже приехал. Вон, как раз и Мария Федоровна случайно прогуливается. Пойду пообщаюсь. Мимо нее пройти и не выказать знаки внимания и уважения будет верхом невоспитанности и полным провалом всей легенды. А так, походу, она что-то обговорить хочет, прежде чем я начну общаться с местными гражданами-императорами. В Санкт-Петербурге уже наступила глубокая осень, из Финского залива ощутимо тянуло холодом. Высокая влажность усиливала стужу, заставляя плотнее застегнуть пятнистый бушлат полевой формы. По местному времени уже была вторая половина дня, но темные свинцовые тучи, низко нависшие над столицей Российской империи, почти касались шпиля Петропавловской крепости и добавляли свои мазки к общей атмосфере уныния и тоски, накрывающей город. Мария Федоровна медленно прохаживалась невдалеке в своей демонстративно скромной шубке, которая сама по себе стоила целое состояние, теплый головной убор с небольшой вуалькой и меховой муфте, в котором она прятала руки. На расстоянии, на фоне огромного и монументального личного охранника, казака Тимофея Ящика, выглядела как маленькая девушка, одинокая и заброшенная. Но это была только видимость, которую она искусно пыталась поддерживать, хотя, когда я приблизился метров на пять, явственно почувствовал волны властности и уверенности, которые эта невероятная женщина распространяла вокруг себя. «Ваше императорское величество, добрый день, для меня огромная честь вас видеть», и я не мог пройти мимо и не выказать свое уважение, и чуть кивнул головой, изобразив поклон. Тут тоже было не все так просто. Я поклонился женщине, интересной, сильной, властной, но справедливой, но вот более глубоко кланяться не стал. Тут уже играла роль политика и наши статусы. По сути дела, по своему положению, по уровню власти, я нахожусь даже выше, и это стало окончательно всем понятно, когда мы несколько недель назад устроили контролируемую утечку о войне в другом мире, где мы активно участвуем, и совсем недавно решили провести еще одну утечку, что вынуждены были применить сверхмощное оружие против противников России в том мире. Но Мария Федоровна была в курсе, я специально попросил ее проинформировать. «Добрый день, Сергей Иванович, вы в последнее время не сильно балуете наш мир своим вниманием, но Катенька, насколько это возможно в вашей организации, старается держать меня в курсе. У вас там тоже война, большая и кровавая, зашедшая достаточно далеко, и там вы уже пошли на применение вашего страшного оружия?» Мы, не сговариваясь, повернули в сторону парка, и медленно пошло по расчищенной дорожке. Как ни прискорбно об этом говорить, но, да, пришлось применить и нанести удары по территории Китая. А Китай-то там при чем? На территории оккупированного Китая японцы построили несколько крупных исследовательских центров, в которых проводили бесчеловечные исследования на живых людях, прорабатывая возможность использовать тяжелейшие болезни в качестве оружия. Сибирская язва, бубонная чума. Причем в качестве разносчиков они хотели использовать зараженных блох и других насекомых. Птицы уже подошли к практической реализации плана. С англосаксами они провели на территории той России некие испытания, заразив и местных жителей, и наших специалистов этими болезнями. Как только был установлен этот факт, мы просто сожгли там все, и сделали японскому императору последнее предупреждение. И как вы это сделали? Катенька как-то странно усмехалась, когда обмолвилась об этом, но предпочла не рассказывать, так сказать, сохраняя интригу, ссылаясь, что, наверное, вам самому будет приятно рассказать об том. Мы демонстративно медленно шли как раз напротив окон большого зала, где проходили переговоры Виллы и Николая, и Мария Федоровна, наверное, знала прекрасно все и так, но опять разыгрывала карту лучшего друга пришельцев перед всеми заинтересованными лицами. Я ей вкратце рассказал, как по всем бункерам собирали тараканов-мутантов, блох и другую насекомую мерзость, как все это упаковывали в имитационные бомбы и готовили к сбросу. ХМ, не знала, удивился про себя, когда услышал ее заливистый смех. Причем смех настоящий, искренний и от души. Да, Сергей Иванович, вот от кого-кого, а от вас такой шалости не ожидала. Тараканов да к императору, пару шагов и я все же решил высказаться. Мария Федоровна, я дам вам почитать одну папочку по работе японских отрядов 731 и 100 и вы сами спросите, почему мы после этого не нанесли ядерный удар по дворцу императора. Она на мгновение замерла, обдумывая сказанное. Все так серьезно? Очень. Германцы дошли до Москвы, но им нападали так, что они удрали за границу и затаились. Англосаксы, которые воевали с японцами, решили добить Россию и собрали всех, кого можно, и приняли решение, фактически, о новом крестовом походе Антанты-2, как мы ее называем. Поэтому, как только это стало выгодно, все союзнические договоры были отброшены. Они быстро замирились и решили использовать Японию как таран на Дальнем Востоке. Нам пришлось принять кардинальные меры, чтобы объяснить Микадо, что, чтобы ему не предложили, оно мертвому не нужно. Опять мимолетная улыбка, слегка заметная за вуалью. И подействовала, в первом приближении, да, Япония на время остановилась и ждет дальнейшего развития ситуации. Поэтому англоамериканцы все поставили на мощный удар объединенного флота на Кольском полуострове, с захватом Мурманска. Силы противника практически собраны. Мы тоже ждем, тщательно отслеживая переброску сил и готовясь получить удар в спину от предателей, как обычно это любит организовывать англосаксы. Поэтому от результата нашего ответного глобального удара зависит, на чьей стороне выступит Германия и Япония того мира. Либо на стороне Антанты-2, добивая Россию, либо на нашей, вцепившись зубами за заднюю лапу банкиров Сити, пока мы им будем проламывать череп. С этим многовековым давлением англосаксов на Россию пора заканчивать. Уговоры, договоренности, союзы, браки царственных особ никогда не помогали, слишком уж Россия богатая и великая. Выслушав меня, Мария Федоровна, сделав несколько шагов и обдумав мои слова, наконец-то спросила: «В том мире вы хотите обезопасить ту Россию, где властвуют победившие революционеры, и почему, я понимаю, они вам более близки, чем мы. Вы хотите для себя уяснить, насколько мы будем лояльны по отношению к правящей династии Романовых в вашем мире в свете того, что мы все так или иначе потомки выходцев из страны победивших революционеров, ну можно и так сформулировать. Вы очень хитро поступили и завязали многие вопросы на себя, и фактически стали гарантом будущей договоренности Николая и Вильгельма. Не совсем так, Мария Федоровна. Гарантом будете вы. Гарантом, контролером, строгой воспитательницей. А мы, ваши друзья, союзники, которые кровно заинтересованы и в этом мире задавить англосаксонский фактор нестабильности и позволить нашей родине максимально реализовать весь ее потенциал. Ну вы же не из простых идейных соображений это делаете, конечно. И мы и вы прекрасно осознаем, что политика и государственная безопасность – это не те вопросы, где действуют привычные законы человеческой морали, только целесообразность. И что тут таить, скрывать наш подход не собираемся. Да нас интересуют взаимовыгодные поставки ресурсов, которых не хватает в нашем мире, это просто вопрос выживания. Но все же ключевое слово взаимовыгодных. И если стоит вопрос с кем работать, то однозначно с вами, с человеком, с женщиной, с русской императрицей, про которую никто не сказал плохого слова, которая своими поступками, да и всей своей жизнью доказала право считаться одной из величайших фигур русской истории. Поэтому мы изначально через великую княгиню Ольгу Александровну и вышли только на вас, а не стали искать других союзников. Захотели бы сменить власть, то работали бы с коммунистами или бы связались с кем-то из второстепенных ветвей Романовых. Это то, что касается наших политических взглядов. А вот по экономике, строить деловые отношения с англосаксами и работающими с ними в связке древними еврейскими банковскими домами, которые всегда готовы в угоду выгоды предать, ударить в спину, да и просто поменять условия игры в одностороннем порядке, просто опасно и глупо. Ответ очевиден. Тем более мы с вами изначально и неоднократно обговаривали такой подход и нашу абсолютную лояльность существующей власти при обязательном условии. Интересы русского государства и, что особенно, русского этноса, являются главным фактором и главной задачей. Как бы то ни было, англосаксы нам априори не дадут так работать в любом случае, так как любые финансовые потоки, проходящие мимо, у них вызывают системную агрессию. Поэтому что в вашем мире, что в мире 1942 года, где мы вынуждены были применить ядерное оружие, англосаксы и древние еврейские банковские дома должны быть уничтожены как идейная и системная сила планетарного масштаба, которая никогда спокойно не примет любое развитие вне их системы управления миром. Они давно предназначили России роль пушечного мяса и сырьевого придатка, то есть фактически страны третьего мира, и любые попытки изменения этого порядка воспринимаются как прямое объявление войны. Кстати, немцам они приготовили то же самое, и Вильгельм уже об этом знает. С Гинденбургом неплохо поработали наши психологи, прежде чем его отпустить в качестве нашего посланца. После моих слов опять наступила пауза, и наши шаги по легкому снежку, покрывающему дорожки парка, звучали как успокаивающая музыка. Да еще ощутимо поднялся ветер с Финского залива, нагоняющий неприятную стужу, которая заставляла поеживаться в армейском бушлате. Да и Мария Федоровна, видимо, тоже начала испытывать некоторый дискомфорт, но вопросы, которые надо было обсудить перед весьма судьбоносной встречей, определить позиции, требовали немного терпения. Что ж, Сергей Иванович, фактически вы не сказали ничего нового, и несмотря на изменившиеся обстоятельства и весьма показательную демонстрацию силы, ваша позиция по ключевым вопросам осталась неизменной. Постоянство в таких серьезных вопросах радует, и нам бы очень хотелось, в свете всего происходящего, чтобы и дальше именно вы и ваша команда были единственными представителями силы из других миров, с которыми мы бы хотели иметь дело. Пара мгновений, и я быстро просек, про что она. ХМ. Кто-то выходил на вас и предлагал мимо командования Новороссийского корпуса свои услуги. Она чуть улыбнулась и легко кивнула головой в знак согласия. Очень интересно. Все пространственно-временные пробои мы четко контролируем, и как только зашли в ваш мир, его заблокировали от непрошенных гостей. Значит, это кто-то очень хитрый. Странно, кто Екатерина не проинформировала меня о таком. Екатерина не в курсе, ну или делает вид. Девушка она очень необычная и сильная. Да. Тут вы правы, Екатерина Артемьева заслуживает уважения, и ее профессиональные качества как офицера органов государственной безопасности выше всяких похвал. Но мне докладов не было. Вот поэтому я и захотела с вами предварительно переговорить, не вы ли начали какую-то свою интригу. Может, вкратце обрисуете картину происходящего, а то в последнее время что-то слишком много неприятных сюрпризов происходит. Кто-то из вашего окружения, Сергей Иванович, попытался установить контракт с великим князем Николаем Михайловичем и великой княгиней Марией Павловной, а то, что они в будущем станут костяком заговора великих князей, вы и так знаете. Ну, я в курсе, что именно ваша служба активно их прослушивает и отслеживает контакты, но на материалы и результаты этих оперативных мероприятий мы не претендовали. И как раз на случай чего-то такого необычного мы с вами, Мария Федоровна, и договаривались обмениваться информацией, именно. И пока не начались переговоры с Вилли, которые должны полностью поменять картину будущего мира, я и хотела именно это обсудить, на случай, если у вас, в вашей организации, возникнут, скажем так, внутренние разногласия и недопонимания. Я сжал зубы. Внутреннее недопонимание решается очень быстро и жестко, тут можете не волноваться. Но вот интересен характер контактов и предмет торга. Все пока только в предварительном виде. После вашего столь эффектного выступления в Польше, к новороссам в обществе сложилось особое отношение, и то, что вы не показали и десятой доли своей силы, понимают все. Поэтому все и наши, и ваши противники пока не решаются идти на прямую конфронтацию. Но мое усиление, что фактически означает усиление нитки, очень не нравится многим. Но они еще боятся, очень боятся, но все равно интригуют и изыскивают возможность либо поменять меня, как главного посредника, на кого-то более лояльного другим ветвям Романовых, либо как-то дискредитировать или даже уничтожить новороссов, найдя в ваших рядах предателей и заговорщиков. Понятно, стандартная тактика, что мои иуды передали вашей Великокняжеской фронде. Какую информацию? Как я знаю, там британцы прописались чуть ли не на постоянной основе. Ну, пока только они узнали, что вы по-настоящему наши прямые потомки, и вся история Новороссийского корпуса, которая была доведена до всех заинтересованных лиц, всего лишь грубо сработанная дезинформация, рассчитанная просто выиграть время, пока вы в нашем мире успеете занять соответствующие позиции, с которых вас уже никто не посмеет подвинуть. Они знают про настоящий результат этой войны, про революцию и особенно про реальную судьбу нитки, из-за чего он так поменялся и почему мы, основная ветвь Романовых, выступили единым фронтом. Интересно, и кто у нас то такой языкатый? Всех же проверяют регулярно и жестко. Ладно, как и где проходил контакт, и что они еще сообщили и передали? Последние слова я говорил, как бы сам себе, вроде как размышления вслух, но Мария Федоровна все поняла правильно и с трудом сдерживая победную улыбку, участливо проговорила. Неизвестный вышел на контакт с братом адъютанта великого князя Николая Михайловича и в нескольких словах обрисовал реальное положение дела и в качестве доказательства передал какие-то фотографии, которые в данный момент с интересом рассматривают у себя в особняке великий князь и помощник британского посла. Прямо сейчас, именно, предлагаете применить превентивные меры, она чуть усмехнулась, давая понять, что не сторонница таких методов, но иногда надо прижечь рану, чтоб не заразить весь организм. Хорошо, передадим задание Екатерине Артемьевой, она любит такие головоломки и немного заскучала на своем нынешнем месте. Опять понимающая мимолетная улыбка, кто такая Катя и про ее особые таланты женсовет Романовых уже давно догадался, и я решил им немного подыграть, так сказать, чуть раскрыть карты. Тогда передайте ей все, что известно вашей личной службе, ну и конечно пусть совместно проведут операцию по устранению угрозы. Как мы с вами договаривались, без вашего ведома ничего столь значимого мы делать не будем. Тем более это ваши родственники и вам решать, что с ними делать. Как для меня, так их нейтрализация в любом виде является жизненно необходимой для выживания императорской династии, конечно, для предотвращения смуты. Да, информация стратегического уровня, но обнародование ее им ничего не даст, а наоборот усилить вашу позицию. Такое мое мнение. Спросите на улице любого, хочет ли он ощутить на своей шкуре, что такое гражданская война, когда брат идет на брата и рушатся многовековые устои самого крупного государства планеты. 90% ответит нет, ну а остальные либо просто не поймут вопроса, либо системные враги русского государства и естественно подлежат нейтрализации. Причем под нейтрализацией я понимаю не только простое уничтожение, а это может быть просто понижение в правах, черный билет на любую службу в госорганах, просто депортация из страны его и его родственников, то есть введение групповой ответственности. Эффективная штука, знаете ли, любой либерал, рассуждающий о судьбах русского народа и с легкостью готовый лить реки крови, тут же затыкается, когда заходит разговор о наказании за компанию его родителей, его жены, детей, внуков, племянников. Хотят вершить судьбы народа, пусть начинают с себя и своих родственников и несут эту ответственность. ХМ, любите, вы, Сергей Иванович, все перекрутить и выдать весьма непростой, но весьма оригинальный вариант решения проблемы. Как сказал один человек из вашего окружения, почему вас так ценят и не рассматривают даже малейшие возможности сменить, вы всегда находите компромисс между максимальной эффективностью, при этом оставаясь человеком. Приятно это слышать. Вы, как я понял, захотели переговорить, прежде чем мы отправимся в гостиную вашего дворца, где уже пару дней идут непростые переговоры Никки и Вильгельма. Или, просто было желание немного их заставить понервничать, прохаживаясь вместе перед окнами, так чтоб они могли видеть сам факт нашего с вами непринужденного общения. Так сказать, мастерски создаете соответствующую атмосферу, с вами приятно иметь дело, Сергей Иванович. Все видите, все понимаете. Да, надо заставить Вилли понервничать, а то он из-за вашего отсутствия начал немного вредничать, показывая свой строптивый характер. Пусть поймет свое место, он это поймет и не простит. Он все-таки кайзер, а не мальчик с улицы. Ай, не волнуйтесь, Катенька ему как бы случайно показала синематограф, точнее видеозаписи, как у вас говорится, боевых кораблей из будущего, и он просто загорелся новыми игрушками. А после того, как вы демонстративно играючи утопили его линкор в Константинополе, и ваш человек намекнул, что британские линкоры топятся еще проще, то Вилли все отдаст за то, чтобы посоревноваться с британцами на море с такими союзниками, как вы. Он очень увлекающийся человек. Хорошо, тогда последний вопрос, который хотелось бы обсудить, прежде чем мы начнем окончательно договариваться с Вильгельмом. О чем они там договорились с Николаем? По понятным причинам, я только успел пролистать краткую аналитику, а вот хотелось быть в курсе реальной обстановки в гостиной, куда я сейчас поднимусь. Ну что сказать, для создания соответствующего антуража, вы мудро поступили. Сначала ударили, заставили себя уважать, а потом убедили себя слушать. Потом оставили наедине двух реально обманутых и приговоренных императоров. После того, как оба убедились в достоверности полученной информации, они сами пришли к выводу, что только вдвоем смогут хоть как-то выжить и переиграть будущее потрясение. Кайзер не хочет умирать в безвестности, но Эникки панически боится того самого купеческого подвала. Они договорились. Прекращение боевых действий и разделение прибыли от торговли с другим миром. Никки хватило ума предложить Вильгельму хорошую долю, и теперь Кайзер ждет вашего подтверждения, что все это правда и готов уже сейчас подписывать мирный договор с множеством секретных дополнений.